Кремль. И ты вдруг вспомнишь все до дна, всю жизнь, не отзываясь плохо. Видна ли цель или не видна, у каждого своя Голгофа. Знал, что старики цепляются за жизнь. Упрямство долго не подпускало к себе это понятие «старик». Но теперь-то уж все точки окончательно расставлены, черта обозначена. Самое бы время последние месяцы-денечки насладиться просто жизнью, слиться с природой, вкушая прощальные запахи леса, моря. В какое-то мгновение и возник этот порыв в понимании необратимости и тленности всего земного. Бросить все, уехать в Крым, в Дубраву. Дубрава-1. Ведомственная дача в горах Крыма. А оказалось, что не может, в силу привычки держать руку на пульсе. И как бы это ни звучало пафосно, ответственности, давно угнездившейся ответственности за страну. А еще уверенности, наверняка обманчивой, что ты знаешь больше других. Знаешь, как лучше, как правильней. Буду коптить до последних дней. Андропов тяжелым взглядом окинул собравшихся, узкий круг товарищей по партии. Собрались люди-мертвецы. Теперь, зная, сколько кому отмерено, иначе подумать и не получалось, с не меньшей жестокостью относясь и к себе. Почти целый год прикованным к больничной койке, беспомощным и жалким. Как же мало осталось, и как же надо торопиться. Несмотря на то, что Андропов иногда поминал недобрым словом тупоголовых генералов, махающих шашкой и не разбирающихся в большой политике, теперь он был склонен больше полагаться именно на военных. Потому что именно среди военных оказалось меньше всего скурвившихся во время перестроек и хоповства передела власти. «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак», – всплыла знакомая, тут же перефразированная. «Чем больше я знаю политиков, а в нашем случае это аппаратчики, бояре, первые секретари обкомов, крайкомов и остальная шушера, тем больше мне нравятся прямые во всех отношениях солдафоны». Ранее, поделившись своими соображениями с Устиновым, получил ожидаемое одобрение и уж совсем неожиданное предложение, главной аргументацией которого было: «Легче всего учиться на собственных ошибках, доходчивее и наглядней. Никто лучше не знает плюсы и минусы того, что ждет или может ждать страну, как эти выходцы из будущего. Многие из которых, кстати, пожили и при социализме, и при диком капитализме, как они его называют». «Что ты имеешь в виду?» «Правильней кого?» Меня на эту мысль натолкнул Горшков, для которого военная эпопея крейсера-близнеца является бесценным опытом, естественно, требующая тщательного исследования. Вот и следствие изучения. Устинов положил на стол папку. Понимаю, что звучит диковато. Андропов бегло просмотрел докладную, где Горшков выложил свои весьма оригинальные мысли. Действительно, немного диковато тащить во власть совершенно незнакомого, непонятного человека. А если задуматься, то абсолютного чужака. Даже для нашего времени и реальности. «Скажу откровенно», — снова подал голос Устинов. «Как военный, он бы меня не устроил, за излишнюю осторожность. Об этом и Горшков пишет. Тем не менее, когда было надо, принимал вполне четкие и быстрые решения. Еще мне понравился момент с золотом. Прагматичный подход. А то мне безвозмездная помощь всяким папуасам за обещание дружбы порядком осточертела». «Представляю себе первое возражение со стороны, например, Громыка. Вам мало было нового человека, Горбача?» Идея флотских у Андропова пока не вызывала энтузиазма. «Да и что может моряк смыслить в управлении страной? Кухарка кухаркой, но тех же царей править государством обучали с детства. У нас есть пример из будущего – президент из структуры КГБ. или даже вполне удачно себя показавший белорусский лидер. Устинов пожал плечами, давая понять, что он не настаивает, лишь привел еще один аргумент. «В нашем случае это человек из ниоткуда, за ним никто не стоит. И чтобы его сразу не сожрали, для этого есть мы. Его можно контролировать, направлять, и если что-то не так...» «А он часом не демократ?» «Военные демократами не бывают», – усмехнулся Устинов. «Казарма – это хорошая прививка от либерализма». Андропов вернулся из воспоминаний к совещанию Политбюро, снова разглядывая соратников по бремени власти. Выбор доверия, ответственности, незапятнанности. Ознакомление с перспективой, естественно, не располагало к улыбкам. У всех собравшихся и без того на таких заседаниях, как правило, серьезные выражения лиц. Сейчас же тяжелый отпечаток знаний придавил плечи, опустив, превратив всю лицевую мимику в унылую маску. «Во многих знаниях многие печали», – вспомнил к месту Андропов. «А тут много и не надо. Достаточно знать свою личную дату, безжалостно выставленную на показ среди общей убийственной картины недалекого будущего». «Интересно, что больнее их ударило? Развал страны или личное?» «Наверное, больше личное. Это то, что всегда берет за живое». «Вижу, только военные молодцы». Озлобились, упрямо поджимая губы, двигая желваками. «Черненко тот совсем раскис. Как бы не помер раньше меня. А вот Громыко все пыжится, пытаясь рулить, не понимая, что мы свою партию почти уже отыграли». Голос Андрея Андреевича Громыко был едва слышен, но в его сторону внимательно смотрели, потому что уважали и прислушивались. «Зная практически подетально развитие истории, мы могли бы на этой базе весьма прелюбопытно играть, занимаясь почти что филигранным политическим маневрированием. Представьте только себе, мы обладаем уникальными знаниями. Я не говорю о техническом развитии, а о простой событийности. Предоставляя дозированно, для нас незначительную, но для наших противников-капиталистов весомую информацию, мы могли бы иметь с этого немалые преференции». С ответом не замедлил Николай Васильевич Агарков. Агарков Н.В., начальник Генштаба Вооруженных сил СССР. Презрительно двинув стопку листов, лежащую перед ним, почти так же швырнув словами. «После всего, что я узнал, я бы вообще зарекся водить дружбу с американцами, как и с многими западниками. Все из себя такие цивилизованные, они проявляют абсолютно варварский подход, в любом шаге им навстречу они видят слабость. Словно дикие примитивные горцы. Дали слабину, и они тут же стянули петлю вокруг России своими военными базами». И со смехом, хрюкнув, показал, что простой армейский юмор ему не чужд. «Если только предупредить их там, очередного Клинтона, что Полька Левинская окажется сущей сукой». «Все это второстепенно. Мелочи. Неужели они не понимают?» Андропов слушал и пока молчал. Движение времени от прошлого через настоящее к будущему уже не казалось бесконечным и поступательным восхождением человеческого развития. Для него лично это уже было скольжением, катастрофически стремительным в дефиците человека часов жизни, а потому падением вниз к моменту смерти и небытия. Именно так на себе познается бренность существования. Исчел нужным вставить свое соображение. «Эксплуатируя тему послезнания, мы должны понимать, что изменения уже произошли, многие из них необратимы. Они, изменения, накопились и уже начали свой бег, накручивая снежным комом событий за событиями, и наши знания быстро утратят свою актуальность. Нам сейчас надо думать, на кого оставить страну». Сказано было не невинно и со значением. И, конечно, многих задело это оставить страну. Но промолчали. Андропов тоже замолчал, собираясь с мыслями. А сказать надо было много о чем.